Сыну Атрея ответствовал вновь Ахиллес Быстроногий. Славу и светлый Атрид, повелитель мужей Агамемнон, после, в другое время о том вам заботиться лучше, в час, как отдых короткий от тягостной брани случится, и как гнев в моем сердце не столько свирепствовать будет. Трупы еще перед нами лежат пораженных, которых Гектор свирепо убил, как Зевс даровал ему славу. Вы же народ приглашаете к пище. Не так бы я думал. Я бы теперь же советовал в битву идти аргивянам, гладным и тощим, и только вечерний, пред западом солнца, пир уготовить всеобщий, когда мы отмстим поруганье. Прежде всего, никакое питье, никакая мне пища верно в уста не войдет перед другом моим бездыханным. Он у меня среди кущи, истерзанный медью жестокой, к двери ногами лежит распростертый, кругом его други плачут печальные. Нет у меня в помышлении ни пища, битва и кровь, и врагов умирающих страшные стоны. Вновь обратясь к нему, говорил Одиссей многоумный. «О, Ахиллес Пелион, величайший воитель Ахейский, ты знаменитей меня, а не меньше того и сильнее в битве копьем, но тебя, о герой, превзойду я далеко знанием. Прежде родился я, больше тебя я изведал. Пусть же душа у тебя укротится моим убеждением. Скоро сердце людей пресыщается в битве убийством, где уже множество классов медь по земле разостлала. Жатва становится скудной, как скоро весы наклоняет Зевс и Геох меж племен человеческих брани решитель. Нет, не утробую должно ахейцам крушиться о мертвых. Много ахейских сынов ежедневно ряды над рядами падают. Кто же когда бы успел отдохнуть от печали? Долг наш земле предавать испустившего дух человека, твердость в душе сохраняя, поплакавший день над умершим. Тем же, которые живы от гибельных битв остаются, должно питьем и едой укрепляться, чтоб с ревностью новой каждому против врагов и всегда без усталости биться, медью покрывшись крепкою. Нет, да никто из народов стане не медлит, приказа для войск ожидая другого. Пагубен будет приказ сей для каждого, кто б не остался, между судов укрываясь. Нет, на троян конеборных ныне мы все пойдем и воздвигнем жестокую битву.